Глава 19. Джози проснулась от оглушительного стука в дверь. Застонала и перевернулась на другой бок. Стук усилился. Бе, черт ее подери. Она вчера не пришла ночевать. Вероятно, загуляла со своим шотландским кавалером, а ключ от комнаты забыла. Джози откинула одеяло. В голову ударила. Она скривилась. Шла к двери с мрачным видом, а, открыв и увидев, кто там, помрачнела еще больше, ощутив спазм в животе. «Макс?» Она потянулась рукой к волосам, которые спутались, потому что перед сном она не удосужилась их расчесать. «Чего тебе?» Прозвучало довольно резко и грубо. Она вздохнула. «Просто еще так рано. Что-то случилось?» «Нет, прости, я...» Он потер ладонью затылок и взглянул на нее. Молча покачался на каблуках. Волосы его были слегка влажные, словно он недавно вышел из душа, и вид у него был гораздо свежее, чем у нее. Джози сложила руки на груди, только сейчас заметив, что вчера неправильно застегнула пижаму. Верх топорщился. И пахло от нее отнюдь не так приятно, как от него. Чем-то цитрусовым, манящим. Он открыл рот, снова закрыл его и поднял брови. «Рано?» Голос был хрипловатый, и нельзя сказать, чтобы звучал небрежно. «Сейчас 9». «Ну да, рано!» — выпалила Джози. «Но дело не в этом!» Она помотала головой, стараясь сфокусировать взгляд на чем угодно, лишь бы не на нем. «Что ты вообще тут делаешь?» «Ну, у меня к тебе предложение», — ровным тоном произнес он. «Предложение?» — медленно повторила она. «Да», — Макс вздохнул. «Я хочу, чтобы ты пошла со мной прогуляться». Джози изумленно уставилась на него, а затем покачала головой. «И с какой стати, позволю знать?» «Потому что...» Он запустил пальцы в свои вечно растрепанные волосы, а затем уронил руку. И она повисла как-то безжизненно. «Потому что ты сказала, что любишь Эдинбург. И я подумал, что тебе захочется еще раз на него посмотреть». Она сузила глаза. «Я и сама могу посмотреть, спасибо. А теперь, с твоего позволения, я хочу вернуться в постель и поспать еще хотя бы пару часов». Она сделала шаг назад, собираясь закрыть дверь, но он ей не дал. И тогда Джози, не в силах сдержать себя, свирепо зыркнула на него. Он попятился, а она постаралась совладать с лицом, несмотря ни на что. «Джози, послушай», — начал Макс. «Я знаю, ты думаешь, я придурок». При этих словах она насмешливо фыркнула. «И я знаю, что то, как я обошелся с тобой, неправильно. И знаю, что для тебя все в прошлом. Скорее, для тебя все в прошлом». Она не произнесла это вслух, потому что ей очень хотелось, чтобы он думал, что у нее все расчудесно. «Но я действительно хочу что-то сделать для тебя. Пожалуйста. Я хочу отвезти тебя в одно место». Он просительно смотрел на нее, а она стояла, размышляя. Потом вздохнула и, покачав головой, сказала: «Не думаю, что это хорошая идея, Макс». На этот раз ей почти удалось закрыть дверь, но он в последний момент схватил ее за руку. Она выразительно посмотрела на него, и он отпустил ее руку. «Пожалуйста», — снова сказал он, — «все равно мы проведем вместе все выходные. Что ты теряешь?» «Мы не вместе», — автоматически огрызнулась она. Макс поморщился, затем кивнул. А что до того, что она теряет, на это было нечего сказать, разве что какие-то банальности. Просто она так сильно открылась ему в декабре, значительно сильнее, чем сознавала, и теперь не была уверена, что ей хватит сил открыть эту дверь снова. «А где Беа?» — мгновение спустя поинтересовался Макс, заглядывая в комнату поверх ее плеча, точно ожидая, что Беа прячется где-то там. Можно подумать, Беа позволила бы ей точить с ним лясы, будь она здесь. «Может, она тоже поедет?» «Я еще не сказала, что поеду», — чуть натянуто проговорила Джози. Но слова Макса заставили ее призадуматься. «Если Беа зависла со своим новым приятелем на целый день, тогда Джози будет предоставлена самой себе до самого ужина, то есть придется киснуть в одиночестве». «И куда мы поедем?» — в конце концов спросила она. «В Эдинбург?» Его лицо просветлело. «Понятно, а куда именно мы поедем в Эдинбурге?» Он помедлил с ответом. «Это сюрприз. Но он того стоит, я обещаю», — поспешно добавил он. «И у тебя обязательно будут отличные фото для Инстаграм». «А откуда ты знаешь, что я по-прежнему веду там страницу?» — прищурилась она. «Видел снимок замка, который ты запостила, как только приехала». Джози ничего не сказала, но непроизвольно сжала губы. Значит, вот почему он не удивился при встрече. «А как же Эйрин?» — подозрительно спросила она. «А у нее свои дела. Она встречается с друзьями в Эдинбурге». Мгновение они молча смотрели друг на друга. Затем Джози медленно кивнула. «Если он так набивается ей в друзья, тогда ладно». И потом она действительно хотела осмотреть Эдинбург. Ей действительно не хочется торчать весь день одной. А если можно прихватить Беа, тогда еще лучше. «И это только на сегодня», — пообещала она себе. «Один день с ним. Возможно, ей удастся избавиться от этого наваждения, понять, что она романтизировала прошлое Рождество, напридумывала себе того, чего на самом деле не было. Ладно, но тебе придется подождать в холле, пока я приму душ и оденусь». Казалось, напряжение отпустило его, он улыбнулся. «Спасибо. Ты не пожалеешь». Она захлопнула дверь, затем вздохнула и, закрыв глаза, прижалась к ней головой, с трудом удерживаясь от стона, потому что Макс мог по-прежнему стоять под дверью. Потом она подошла к ночному столику, взяла телефон и отправила Беа сообщение. «Ты где? Бросай своего красавца и дуй в комнату. Сейчас. Мы едем на прогулку с Максом». Сообщение не было доставлено. Ну вот, хорошенькое дело. Ясно, что у Беа разрядился телефон. Джози плюхнулась на кровать и подумала было позвонить Лоре, чтобы узнать, в какой комнате живет Стюарт, если он вообще проживает в замке. Но вообще-то не принято беспокоить новобрачных подобными вопросами. Вздохнув, она направилась в ванную ликвидировать последствия вчерашнего вечера. 45 минут спустя Джози намеренно неспешным шагом спустилась в холл. Если Макс возжелал отправиться с ней в таинственный вояж, тогда ему, черт возьми, придется запастись терпением, пока она соберется. Разыскать Беа не удалось, а ждать не имело смысла, потому что кто знает, когда еще та отзовется. Вполне может пройти полдня. Чего Джози никак не ожидала, так это увидеть Эйрин, которая стояла в холле рядом с Максом, разглядывая портрет какого-то пожилого человека. Она выглядела безупречно, со сложно закрученным конским хвостом, что под силу очень немногим, в голубой блузке и белых слаксах. Джози замедлила шаг, но Макс уже увидел ее и помахал рукой. Эйрин повернулась и тоже улыбнулась, хотя ее улыбка показалась Джози чуть более сдержанной. Остановившись примерно в метре от них, Джози переводила взгляд с него на нее. «У Эйрин все отменилось», — сказал Макс с таким видом, точно это пустяк. «Поэтому она едет с нами». Эйрин выдала еще одну слегка натянутую полуулыбку. «Надеюсь, ты не против, что я навязываюсь вам в компанию», — любезно сказала она. «Конечно, нет», — быстро отреагировала Джози. Видимо, Эйрин не оставалось ничего другого. Ведь это ее бойфренд затеял странную вылазку с девицей, с которой переспал. Неудивительно, что ее планы разом навернулись. «Тогда вперед», — сказал Макс, направляясь к выходу. Вид у него был беспечный, но руки он сунул в карманы, точно умышленно избегая каких-либо прикосновений. «Ты же захватила камеру, да?» Зачем-то поинтересовался он, глядя на чехол, висевший у нее на плече. Она кивнула, коснувшись камеры. Когда они ступили на гравийную дорожку, Джози посмотрела на такси, а затем на Эйрин, думая, что еще не поздно отговориться какой-нибудь причиной и не ехать. Но Эйрин уже уселась на заднее сиденье, и Макс держал для Джози дверцу такси. Поэтому она, стараясь двигаться грациозно, как Эйрин, залезла в машину. Она была уверена, что Макс закроет дверь и сядет вперед. Но он тоже уселся сзади, так что Джози оказалась зажатой между ними двумя. Ей пришлось плотно сдвинуть ноги, чтобы никоим образом не касаться Макса, что оказалось довольно затруднительно, потому что она не была миниатюрной, а Макс и Эйрин расположились каждый на своем крае очень вольготно, и ей почти не осталось места. Когда такси тронулось, Джози положила камеру на колени и крепко стиснула руки. «В Эдинбург, верно?» — спросил водитель. «Верно, спасибо, дружище». Джози взглянула на Эйрин, но та либо уже знала, куда они едут, либо подобные эскапады Макса были для нее привычным делом. Как бы там ни было, но она держалась довольно расслабленно и смотрела в окно. Джози дернулась, почувствовав прикосновение ноги Макса, и, очевидно, ее движение не укрылось от обоих. Макс и Эйрин дружно посмотрели на нее. Она кашлянула. «Хороший уикенд, правда?» Светская беседа получалась натужной и неловкой. Казалось, что такси ползет черепашьим шагом. В какой-то момент Джози даже взглянула через плечо водителю, чтобы проверить скорость. С начала поездки прошло минут 15. Тишина в машине неприлично затянулась. И поэтому, когда Макс чуть не заорал «стоп», все невольно вздрогнули. Водитель сбросил скорость, хмуро глядя на него в зеркало заднего вида, а Джози и Эйрин посмотрели в окно с его стороны. На мгновение Джози решила, что они, вероятно, сбили животное или того хуже. Но Макс вежливо спросил. «Здесь можете остановиться?» Он указал на карман рядом со ступеньками в изгороди, которые, казалось, вели в открытое поле. Таксист, по-прежнему косясь на странного пассажира с подозрением, остановился. И Джози подумала, что, может, Максу просто приспичило по нужде. Но он глянул на них с Эйрин и скомандовал. «Вылезайте!» «Зачем?» — почти хором отозвались они. Джози бросила взгляд на Эйрин, которая почти искренне улыбнулась ей в ответ. Ничто так не объединяет двоих, как неадекватность третьего. «Хотите, чтобы я высадил вас здесь?» — спросил водитель. «А как будете отсюда выбираться? Ты, парень, об этом подумал?» Макс помотал головой. «Всего на несколько минут, а затем в Эдинбург. Подождите нас, хорошо?» «Ладно», — медленно сказал водитель. «Но счетчик оставлю включенным». «Без проблем». Макс посмотрел в заднее окно на дорогу, а затем открыл дверь. «Вылезайте!» — повторил он Джози и Эйрин, и, не дожидаясь ответа, выпрыгнул из машины. Джози недоуменно взглянула на Эйрин. «Это нормально?» «Вообще-то да», — мягко улыбнулась та. Складывалось впечатление, что происходящее почему-то радовало Эйрин. Она еще шире улыбнулась Джози. «Спорить бесполезно». И она жестом указала Джози следовать за Максом. Джози выползла из машины, едва не встав в лужу, перелезла через изгородь и оказалась в поле. Туфли, которые были на ней, не очень годились для прогулок по влажной земле. Но все же они были лучше, чем замшевые сапожки с каблучком, которые надела Эйрин. «Зачем мы тут?» — крикнула Джози Максу. Он повернулся и раскинул руки, как бы обнимая простор. «Получаем удовольствие!» Джози уперла руки в бока, ожидая, пока Эйрин переберется через изгородь. Она изо всех сил старалась не поскользнуться. «От чего именно?» «От этого!» Макс крутанулся еще раз, простирая руки в стороны. Джози услышала, как подошла Эйрин, и повернулась к ней с намерением обменяться еще одним недоумевающим взглядом. Но та смотрела на Макса с такой нежностью, что Джози сразу отвернулась, точно случайно подглядела что-то глубоко личное и отошла от них на пару шагов. Надо признать, здесь и в самом деле было красиво. Высокая трава доходила до колен и пестрила цветами, чьи краски уже тускнели в преддверии осени. Было еще тепло. Кругом порхали бабочки. Вдалеке поле сменял буро-красный лес, выглядевший загадочно и маняще. Точно там водились волшебные существа. Джози поняла, что именно это отчасти привлекло ее в Максе. Легкая непредсказуемость. И то, что он умел увлечь других на свою орбиту. Она покачала головой. Опасны это мысли, учитывая обстоятельства. Особенно в свете того, что следует убедить себя в обратном. «Давайте сфотографируемся», — предложил Макс. Джози, пожав плечами, достала камеру. Для начала она сняла Эйрин, которая, разумеется, оказалась великолепной моделью. Затем сделала несколько совместных снимков, стараясь не кривиться, когда Эйрин приобняла Макса, положив голову ему на плечо. Вместо того, чтобы смотреть на них, Джози сосредоточилась на местности, отвернувшись от дороги, чтобы никто и ничто не попадало в поле зрения. В какой-то момент со стороны леса прилетела птица и покружила над ними. Судя по размерам, это был хищник, вероятно, пустелька. Она поймала в кадр, как Макс смотрит на птицу. Та четко видна на фоне неба, Макс — почти силуэт. Казалось, ей удалось ухватить необузданную силу природы и тот благоговейный трепет, который испытывают люди, наблюдая за ней. Потом она стала разглядывать лес, ожидая, что оттуда явится кто-то еще, потому что не заметила, как Макс подошел к ней почти вплотную. «Потрясающе, да?» Джози вздрогнула, потом засмеялась, прижав руку к горлу, и кивнула в ту сторону, где стояла Эйрин, которая теперь наблюдала за ними, слегка склонив голову. И тут Макс, прежде чем Джози успела его остановить, выхватил у нее из рук фотоаппарат и поднял над головой, а она тотчас подскочила, стараясь отобрать его. «Осторожнее!» — с легкой паникой в голосе воскликнула она. Он тихо рассмеялся. «Клянусь, я не сломаю». Он аккуратно держал камеру, а она пристально и изучающе смотрела на него. «Я просто хочу сделать несколько твоих портретов». Джози непроизвольно сморщила нос. Ей не нравилось быть в объективе и в центре внимания. Для нее смысл состоял в другом. «Ты говорила, что твоей мамы почти нет на фотографиях», — заметил он. «Да, но у меня нет детей». «Возможно, они будут», — он пожал плечами. «Но даже если нет, то разве, оглядываясь назад, тебе не захочется увидеть на снимках и себя?» Она сжала губы, задумавшись. А он улучил момент и сфотографировал ее. «Эй!» — она нахмурилась, а он рассмеялся и сделал еще один снимок. «Перестань!» — Джози шагнула к нему, но он увернулся. Сзади послышался мелодичный смех Эйрин. Она улыбалась, ничуть, судя по всему, не переживая из-за дурачеств Макса. Напротив, происходящее ей вроде бы даже нравилось. «Неужели она настолько уверена в себе?» — подумала Джози. Впрочем, с ее-то внешностью это неудивительно. Эйрин подошла к Джози, умудряясь ступать грациозно даже при том, что ее каблучки увязали в земле. Она положила свою тонкую руку ей на плечо. И Джози сразу почувствовала себя рядом с ней, большой и неуклюжей. «Ну что, попозируем?» — предложила Эйрин. Первые кадры вышли так себе. Джози улыбалась, как на школьных снимках. Но потом, под одобрительные возгласы Эйрин и Макса, дело пошло веселее. Они с Эйрин принялись скакать по полю, принимать нелепые позы вместе и порознь. А Макс провоцировал их, изображая из себя крутого фотографа и говоря что-то типа «Грандиозно! Просто королева!» и «Да, вот так, раскройся!» Так что, в конце концов, на них обеих напал безудержный смех. И Джози подумала, что Эйрин, возможно, совсем не так плоха. Напоследок Джози широко улыбнулась прямо в объектив. Макс сделал последний снимок и вернул ей камеру. Назад шли втроем, намеренно или нет, но Максу удалось разрядить атмосферу и всех расслабить. Когда машина тронулась, Джози снова сидела посередине, точно у каждого из них было закрепленное за ним место. Она стала просматривать фотографии. Сознательно пропустив совместные снимки Макса и Эйрин и тихонько удалив несколько своих, она задержалась на одном. Она улыбалась Максу, и хотя ничто на это не указывало, но как-то сразу становилось ясно, что он, по ту сторону камеры, улыбается ей в ответ. Точно в поле были только они двое. В этот момент Джози выглядела красивой, счастливой и беззаботной, и она поняла, что сохранит этот снимок. И годы спустя захочет вспомнить то мгновение и ту легкость, которую тогда ощущала. Она взглянула на Макса и увидела, что он улыбается ей. Тайком от Эйрин он взял ее руку и пожал. И она, зная, что этого делать не следует, сжала его ладонь в ответ.